Если родители разрешают и помогают дочери флиртовать, то это имеет еще и другую причину, кроме желания дать ей возможность насладиться невинными радостями сношений с мужчинами. Подобное великодушие объясняется также стараниями родителей облегчить дочке ловлю мужа. Что девушка, умеющая флиртовать, легче всего выйдет замуж, такое мнение довольно распространено. Ибо, как известно, мужчину легче всего возбудить, идя ему навстречу, равно как таким путем легче всего и удержать его, так что он уже не уйдет. Сведущий в таких вопросах Прево иллюстрирует и это интересными примерами. Молодая девушка, сумевшая таким образом заставить сделать предложение даже жуира и принципиального противника брака, излагает другу, перед которым охотно вообще исповедуется, приемы, пущенные ею в ход. На мне было платье с очень небольшим вырезом. Хочу доверить вам, кстати, тайну. Я знаю по опыту, какое впечатление иногда производит такой маленький вырез. И в самом деле, уже во время обеда Лестранж запылал, да так, что не мог ни есть, ни пить. Знаете, почему я так расположена к нему, хотя он вовсе не красив? Видите ли, я чувствую, как я действую на него возбуждающе. Вы ответите, это чувствуют все женщины. Нет, я больше других. После обеда пошли мы в зимний сад. Ваш зимний сад, дорогое Летессие, удивительно, как приспособлен к флирту, особенно местечко за пальмами. Сестра играла Берлиоза, мама раскладывала пасьянс. Я и Люк были совсем одни, как в отдельном кабинете, сидели и болтали. Я сделала первый выпад, рассказав ему, что мне надоело быть девушкой, что мне хочется чего-то другого. Сообщила, что по ночам вижу особые сны. — Правда? — прервал ее Гектор. — Конечно. Это и есть самое курьезное во всей этой истории. Но, право же, мне кажется, мой мудрый друг, что это и на вас действует возбуждающе. Лестранж, тот совсем вышел из себя. Он схватил мою руку и пролепетал, как 20-летний влюбленный юноша. — Жаклина, Жаклина! Ну, а потом я ему еще доверила, что видела во сне именно его. — И это тоже правда? — спросил Гектор. — Ну да, конечно. Можете быть спокойны, мой милый. Теперь мой Ромео был окончательно побежден. Он уже не думал о противодействии, и с уст его сорвалось. — Жаклина, вы должны стать моей. Вы знаете, как я боюсь брака, но на вас я женюсь. Флирт молодых девушек, доведенный до последних границ, — явление интернациональное. Совершенно нелепо видеть в нем нечто специфически американское или французское. Также неверно, однако, и утверждение Прево, заявившего в ответ на возведенное на него обвинение, что он несправедливо дискредитирует перед всем светом парижанку. Тип полудевы за границей распространен даже больше, чем во Франции. Если у нас нет таких же откровенных и точных описаний флирта в Англии, какие имеются для Франции и Германии, то это объясняется тем, что в Англии, как уже выяснено в другом месте, всевластно царит нравственное лицемерие. Для англосаксонских стран у нас имеется документально достоверный фактический материал, в совершенстве заменяющий собой описание романистов. Для Англии достаточно указать на упомянутое в первой главе дело полковника Беккера. Этот случай подчеркивает типичные стороны английского флирта. Английская мисс из хорошего общества флиртует так же охотно, идет в своем флирте так же далеко, как и девушки остальных стран, отдавая при этом, быть может, более всех остальных предпочтение флирту действиями. Более других она разве охраняет девственность слуха? Отвергая слова, она тем самым отвергает и духовную сторону любви, так как слова не только служат рафинированным возбудителем, но и элементом, оправдывающим и возвышающим флирт. Для характеристики флирта молодых американок достаточно будет привести один пример. А именно бытовую картину, которую несколько лет тому назад развернула перед всем миром в таких ярких красках убийство Эльси Сигель. Благовоспитанная американка не знает большего наслаждения, как спасать души желтокожих. И потому сотни из них становятся миссионерками в грязных китайских кварталах американских городов. Однако еще большее наслаждение для многих из этих извращенно благочестивых дамочек — откровенный флирт, сопровождающий обращение этих желтых дьяволов, желание отдать им свое молодое тело взамен души, готовой обратиться. Об этом очень метко писал в свое время Урбан, знаток американской жизни, в газете «Берлинер Тагеблат». Это может показаться невероятным, но кто знает американок, не будет удивлен. Американка — натура нервозная, ее нервы как шелк, весьма склонна к истерии, избалованная, не приспособленная к домашне-семейной жизни, мастерица во флирте, с детства воспитанная в свободном общении с мужчинами. Влюбить в себя одного из таких гибких людей Востока, душу которого она спасла, разве это не соблазнительно? Не чистейшая романтика. Душу за душу, а потом в заключение и тело за тело. Подобно тому, как ревностная миссионерка хочет спасти не одну только душу, так не отличается она особенной односторонностью и во флирте. Она охотно разрешает второму то, что проделать было так приятно с первым. Конечно, здесь бывает риск, что восточная ревность может положить неожиданный конец очаровательным развлечениям этих Gibson Girls. Так и случилось с Эльси Сигель. Она предпочла флиртовать за раз с несколькими китайскими язычниками, и однажды ее голый труп нашли в запертом сундуке в комнате одного из ее ревнивых китайских друзей. В комнате благоразумно скрывавшегося убийцы Леона Линга полиция нашла и еще кое-что, а именно сотни компрометирующих любовных писем к нему, Леону Лингу. Нашлось немало и фотографических карточек этих дам, притом карточек весьма пикантного свойства. Некоторые из флиртующих дам нашли возможным представиться своему другу или в рубашке, или совсем обнаженными. Если бы имена корреспонденток и изображенных на карточках дам стали известны, то Нью-Йорк сделался бы свидетелем чудовищного скандала. Такого скандала, конечно, не произошло, ибо в долларике Америки полиции, как и в других странах, существует не для того, чтобы компрометировать верхние 10 000. Здесь не мешает напомнить распространенную во всех странах среди дам тенденцию флиртовать с мужчинами иного цвета. Предпочтение, которое в Америке дается желтым дьяволам, в Европе выпадает на долю экзотических труп, ежегодно объезжающих города и устраивающих в них спектакли. В 1870-1871 годах возвращавшиеся из Франции раненые немецкие солдаты с изумлением видели, как сострадательные немки осыпали подарками темнокожих зуавов, тогда как на них никто не обращал внимания. Если существует какое-нибудь различие во флирте, то оно коренится в классовых различиях. Разница поэтому касается не существа, а только большей или меньшей рафинированности флирта. Мужик флиртует, естественно, грубее рабочего. В этих классах и язык, и жесты должны отличаться не двусмысленностью, а грубостью, чтобы иметь возбуждающее действие. Мелкая буржуазия в массе флиртует, в свою очередь, скромнее буржуазии и аристократии, или, вернее, отдаленно не так рафинированно, как последние. Это зависит от условий существования мещанства, уже достаточно выясненных нами в другом месте. Так как, с другой стороны, нравственное лицемерие играет и должно играть, как нами тоже уже выяснено, особо видную роль в среде мелкой и средней буржуазии, то понятно, что в этих классах флирт облекается в наиболее невинные формы. У фабричного пролетариата флирт носит характер такой же безобидный, хотя и более грубый. Оно и понятно. Рабочий стоит целый день за станком или за машиной, не сводя глаз с работы. Где уж думать о том, как бы попикантнее разнообразить эротические удовольствия, не говоря уже о том, что нет и времени для осуществления подобных проектов. А флирт требует прежде всего именно свободного времени. Кто хочет дойти до более утонченных форм флирта, тот не должен быть вынужден насильно за волосы притягивать случай, а должен быть в состоянии выбирать его сам. В среде пролетариата флирт для холостых часто не более, как так сказать, воскресное развлечение, следовательно, отдых, и притом отдых с нравственной точки зрения совершенно законный. На этом необходимо настоять особенно. Уже раз цитированный нами католический писатель Зиберт говорит совершенно правильно в своей «Половой морали». Девушка, всю неделю сидевшая с утра до вечера, склонившись над шитьем, вечно окруженная заботами и нуждой, естественно, мечтает о воскресном дне, когда пойдет гулять со студентом. От великого счастья она научилась отказываться, но ей хочется испить хоть немного таинственного блаженства. Для многих девушек связь — единственный случай в жизни, когда их ценят как человека, а не как рабочую силу. Совершенно в ином положении находятся имущие классы. Здесь флирт встречает лишь ничтожные преграды и зато тем более стимулов к своему развитию и процветанию, особенно среди женщин этих классов. Эти последние в большинстве случаев ничем серьезным не заняты, и потому у них часто нет иной потребности, как сделать себе жизнь, возможно, более приятной. А делают они это при помощи флирта. Флирт становится таким образом их важнейшей жизненной задачей, становится их занятием с утра до вечера. Можно говорить о различных формах флирта в разные эпохи буржуазного века. Как видно, приведенные примеры относятся все без исключения к нашему времени, уже к ближайшему прошлому, к эпохам, несомненно, знаменующим одну из кульминационных точек, как в смысле распространенности флирта, так и в отношении рафинированности его форм. Здесь мы имеем дело с неизбежным различием между мелкобуржуазной и крупнобуржуазной эрой. А мы все более вступаем именно на путь настоящей буржуазной культуры. Подобно тому, как мелкобуржуазная среда должна стремиться к умеренности в этой области, так умеренностью отличаются и мелкобуржуазные эпохи. В такие эпохи флирт холостых людей носит довольно невинный характер. Нежные взоры, более крепкое рукопожатие, легкое прикосновение были в такие эпохи в глазах большинства самыми крайними выражениями флирта и считались многими необыкновенной смелостью. То же приложимо и к разговору, во время которого ограничивались невинными любезностями и невинными комплиментами. Настоящие двусмысленности, не говоря уже о цинических выражениях, считались как мужчинами, так и женщинами страшным преступлением. Повторяем, в мелкобуржуазной эпохе люди флиртуют, в общем, так, как ныне и всегда флиртовали и флиртуют в мелкобуржуазной среде. Когда же в истории встречаются эпохи, похожие на нашу в политическом и экономическом отношениях, то размеры и формы флирта всегда вполне совпадают с таковыми нашего времени. Такой эпохой была, например, Вторая империя во Франции. Если вы прочтете серьезные мемуары этой эпохи, их, правда, немного, то есть такие авторы, которых имели мужество открыто назвать вещи своими именами, ясно и мужественно высказать то, что было, то увидите, что различие между этой и нашей эпохой ничтожно. Во всяком случае, различие не в том, что прошлое было в этом отношении сдержаннее. Прочтите, например, злые мемуары Вьеля Кастеля, и вы увидите, что в высшем парижском свете тогда флиртовали словесно и действенно не хуже, чем в тех же кругах в настоящее время. Мы узнаем, например, что молодая дама считала за комплимент, если кавалер, с которым она познакомилась, какие-нибудь 5 минут назад, шептал ей на ухо, что хотел бы побеседовать с ней о таких предметах, о которых говорят без посторонних свидетелей. Мы слышим далее, что многие-многие женщины считали высшим шиком провоцировать самыми пикантными приемами эротическое любопытство флиртовавших с ними кавалеров. Юбки наших дам похожи на театральный занавес, который в один вечер поднимается и опускается несколько раз. Это циническое изречение относится к эпохе Второй империи. Мы узнаем, что подобные беседы на интимные темы в обществе считались всеми признаком хорошего тона, а также, разумеется, и соответствующее их поведение. Граф Вьель-Кастель, несомненно, злой клеветник, но стоит только прочесть «Нана Золя», быть может, наиболее смелую, но именно ввиду своего смелого описания тогдашних нравов наиболее меткую картину времени, и вы поймете, что Вьель-Кастель не был вовсе уж таким клеветником. Само собой понятно, речь идет здесь только о тогдашних крупных городах, как Париж, Лондон, Вена, пользовавшихся весьма плохой репутацией, вошедшей в поговорку, репутацией, заставлявшей обывателя-провинциала открыто разводить руками по поводу царящей в этих вертепах гнусности, тогда как в глубине души он лелеял, как величайшую мечту, желание хотя бы один раз погрузиться с головой в волны этого гнусного вертепа. Флирт был назван не без основания общественно насаждаемым цветком эротики. Это не значит, конечно, что его наиболее развитые формы являются вместе с тем всегда и наиболее благородными. Приведенные из романов Приво и Каленберга примеры доказывают с достаточной убедительностью, что это не так. Из этого определения, однако, вытекает само собою, что флирт никогда не ограничивался и не ограничивается холостыми. Женатые и замужние флиртуют так же усердно, как и холостые, и многие даже усерднее последних, притом по тем же причинам, как и последние, флирт вознаграждает их за то, чего одна или обе стороны не находят в условном браке. Сюда присоединяется у многих еще то вынесенное из опыта убеждение, что можно серьезно любить после того, как заключен брак с другим. Подобная ситуация неизбежно приводит к флирту. У сильных и тонко организованных натур такой флирт облекается порой в самые благородные формы. Есть люди, которые умеют превращать свое чувство и свою чувственность при таких условиях в настоящее художественное произведение. Все формы общественной жизни должны служить флирту. Все без исключения. И нет такого места, где бы не флиртовали. Чувственность, имманентный, внутренне присущий закон бытия, и потому в ее проявлениях не может быть перерывов. А в тех классах, где к тому же чувственные наслаждения провозглашены высшим смыслом жизни, все, естественно, становится поводом к флирту. Описывая в одном месте богатую свадьбу, Прево замечает: некоторые забывались до того, что вели себя в церкви, как в комнате, примыкающей к бальной зале, и забавлялись тем, что прижимались друг к другу, пользуясь как предлогом, стоявшей кругом сутолокой. Настоящим организованным флиртом становится в современных имущих классах спорт. Разнообразные виды спорта нашли в последние десятилетия в высшем обществе такое огромное распространение не потому, что выяснилось их большое значение для укрепления здоровья, а скорее потому, что оказалось, нет лучшего средства для беспрепятственного флирта. Только наивные люди могут ошибаться насчет истинной сущности спорта. Спорт — не что иное, как современное решение вопроса, как праздным мужчинам и женщинам имущих классов удовлетворить свою потребность во флирте.